Глава 8. Эмили Миарон. Тем же вечером мы с Кэрри переехали в дом Кальтера Винда. Улыбчивый возница помог донести до крыльца наши вещи и, вежливо попрощавшись, ушел. Я вставила ключ в замочную скважину и повернула. С тихим шипением развеялись консервирующие чары, и дверь распахнулась. «Боги, как же здесь красиво!» — восхитилась Кэрри с восторгом, осматривая просторный светлый холл. «Везет же тебе, Эмили! Хотела бы и я жить в таком доме!» От меня не укрылись нотки зависти в ее голосе. «Ага, с роднёй точно везет», — согласилась я. «А вот с женихом пока не очень». Кэрри порозовела и пристыженно улыбнулась. Подалась ко мне. «Ой, прости, прости меня, Эмили. Я просто не видела раньше ничего подобного, вот и позавидовала невольно». «Забудь. Давай лучше выберем спальни», — предложила я, чтобы сгладить возникшую неловкость. «Займу, пожалуй, гостевую на первом этаже. Мы жили там с мамой, когда приезжали на свадьбу Релли. И не придется поднимать саквояж по лестнице». «А можно мне взглянуть на те, что наверху?» — попросила Кэрри. «Конечно. Давай проведу тебе экскурсию». С моего последнего визита ничего не изменилось. Консервирующие чары берегли дом даже от пыли. «Можно мне ту, где балкон выходит в сад?» — спросила Кэрри, когда мы закончили. «Надеюсь, мне приснится сон, будто я принцесса во дворце, полным слуг и придворных, а прекрасный принц-дракон вечерами пробирается тайком под мои окна, чтобы спеть серенаду». «Кэрри, похоже, ты книг Эрай и Алетисты начиталась», — воскликнула я, смеясь. «Тебе вот смешно, а я, может, буду внукам рассказывать, как пожила несколько дней в доме самого владыки Снежногорья». Мне стало слегка неловко, и я сменила тему. «Я же сказала, выбирай любую, кроме спальни Релли. Так что смело занимай то, что с балконом. Не забоишься ночевать одна на целом этаже?» «Нет, конечно», — обрадованно воскликнула Кэрри. Признаться, я уже представляла, как буду ночью прислушиваться к звукам большого дома. Ночевать в комнате вдвоем было бы намного спокойнее, но я не хотела показаться Кэрри трусихой. Потому ответила: «Хорошо, но если что, приходи». Позже мы заказали ужин, а сладости Амины пригодились к чаю. За едой мы обсуждали завтрашние испытания. «Эмили, как думаешь, что там будет?» — спросила Кэрри. «Понятия не имею». Мы вместе принялись изучать снимки, которые я сделала в академии, надеясь найти хоть какой-то намек. «Слушай», — встрепенулась вдруг Кэрри, «ты же планируешь на дизайн и чарование швейных изделий поступать?» «Это в идеале. Говорят, что на эту специальность сложно попасть, и пока я нацелена на факультет бытовых чар в целом». «Ну нет, так нельзя. Знаешь, какие эксцентричные особы учатся на этой специальности?» «Сестра рассказывала». Я хихикнула, но, осознав, к чему клонит Кэрри, воскликнула: «Хочешь сказать?» «Хочу сказать, что нужно сразу показать комиссии, чего ты стоишь», — закончила она за меня. «Кэрри, у меня с собой всего-то два платья. Что я им покажу?» — слегка запаниковала я. «А зачем тогда все эти ткани, что ты привезла с собой? Создай себе такой наряд, чтобы все ахнули. Пусть члены комиссии видят, какой талант перед ними». Кэрри потянулась к Аните. «Можно?» Я кивнула, отметив, что никаких затруднений использования зеркальной сети у подруги не вызывает. Она быстро нашла то, что ей необходимо. «Смотри, это Чеслов Озай, а это Орди Крис, Рина Ничи, Шошоонель», — называла она известные в высшем свете имена. «Посмотри, как они выглядят». «Прилично?» — осторожно поинтересовалась я. «Эксцентрично!» — поправила меня Кэрри. «Но я выбрала не слишком хорошие примеры. Все же это метро индустрии, а нам надо что-то нашего уровня. Вот!» Она снова повернула ко мне зеркало, демонстрируя снимок девушки, одетой довольно необычно. Штаны бронзового цвета в широкую черную полоску, простая черная рубашка, похожая на мужскую, и невероятной сложности головной убор, украшенный фигурками чудовищ и драконов, цилиндр, тоже бронзово-черный, так и тянуло рассматривать. «Симпатичная и одета необычно», — заметила я и принялась читать статью ниже. Оказалось, эта девушка — выпускница нужного мне факультета и подающий большие надежды начинающий дизайнер, популярный у столичной молодежи. «Ты совсем не поинтересовалась, что и как?» — удивилась Кэрри. Она была права, и мне стало неловко. Вообще-то я не собиралась поступать так внезапно. Думала, время для подготовки еще есть. Пробормотала я расстроенно. «Прости, я не подумала». Кэрри зевнула украдкой. «Пойду, пожалуй, лягу. Что-то глаза закрываются. Спокойной ночи, Эмили». «Да, надо ложиться. Спокойной ночи». Но сон не шел. И я крутилась в кровати, размышляя о нашем с Кэрри разговоре. Что, если подруга права насчет внешнего вида? Я поднялась и зажгла освещение. Скептически осмотрела приготовленное на завтра платье. Удобное, неброское, совершенно обычное. Таким точно никого не поразишь. Темные боги, о чем я только думала? Я бросилась к саквояжу и принялась вынимать содержимое. Дракон откачал воздух из тканей, но стоило их встряхнуть, как они принимали прежний вид. Я раскладывала их прямо на полу, стараясь что-то придумать. Так и не поймав стоящей идеи, схватила Аниту и принялась судорожно шерстить зеркальную сеть. Нужно продемонстрировать мою индивидуальность и одновременно привлечь внимание к дару. Хотелось бы надеяться, что уникальному. Постепенно идея родилась. И когда наступило утро, я, стоя перед зеркалом, поняла, что не зря захватила свои запасы. Для платья я выбрала плотную ткань. Она переливалась от глубокого синего цвета к фиолетовому и мягко сверкала серебряными и розовыми блестками. Подол асимметричного кроя с одного бока выглядел вполне прилично, но если повернуться другим, окружающие тут же поймут, перед ними бунтарка. Из-под едва прикрытого колена выглядывал ярко-алый чулок. Я нарочно выбрала такой контрастный цвет, как пикантный акцент. Ходить вот так с открытыми плечами было еще рановато, поэтому я надела белую рубашку простого кроя и дополнила наряд полупрозрачной накидкой розового оттенка с золотыми блестками. При движениях она мерцала, и на фоне платья казалось, что это сияют на небосклоне утренние звезды. Моя фантазия нарисовала суточный цикл. Красный чулок символизировал отблески заката, платье походило на ночное звездное небо, переходящее в утреннее, розовая накидка поверх белой рубашки. Вроде бы неплохо, и уж точно оригинально. Надеюсь, мои старания не пропадут зря. С этой мыслью я и упала в кровать, собираясь подремать хоть часок. Разбудил меня громкий стук в дверь. «Эмили! Эмили! Мы опоздаем! Вставай скорее!» — кричала Кэрри. Я подскочила, сонно моргая. «Эмили, ты совсем меня не слышишь!» — укоризненно проблеяла Анита. Похоже, зеркальце не сумело меня разбудить, но Кэрри справилась. Убедившись, что я не так уж и сильно проспала, крикнула. «Встаю я, встаю!» и отперла дверь, впуская уже полностью одетую подругу. «А ты, разве ты не собираешься впечатлять комиссию?» — поинтересовалась я, оглядев ее прежний наряд. «Зачем? Я же не на дизайнера поступать собираюсь, а на бытовика», — удивилась Кэрри. «А ты же что-то придумала, да?» «Угу», — я сонно потерла глаза. «Вот только не уверена, что оно того стоило». Ночные идеи сейчас показались мне глупостью. Что если комиссия решит, что я бросаю вызов и отнесется ко мне жестче, чем к другим? Не сдерживая зевки, я поползла в ванную. Нужно было срочно взбодриться. Когда вернулась, застала Кэрри за разглядыванием моего нового наряда. «Эмили, это...» «Ужасно, да?» Я со скепсисом уставилась на творение собственной магии рук. «Нет, это просто шикарно! Уверена, ты всех поразишь на повал. Надевай скорее!» «Полагаешь, стоит рискнуть?» «Даже не думай сомневаться, надевай!» Когда я оделась, Кэрри пристально рассматривала меня и молчала. «Ой, чулки забыла!» — спохватилась я. «Красные? Ничего себе!» Подруга изумленно уставилась на столь пикантный элемент гардероба. «Огу, измучилась добиваться этого цвета магией!» «Магией?» Глаза Кэрри стали еще шире. «Ну да, как тебе?» Я покрутилась перед Кэрри. «Конечно, все не по правилам скроено. Я просто соединила ткань, придав ей нужные свойства и форму, как сумела». Принялась оправдываться, не понимая, одобряет подруга или нет. «Ерунда вышла, да?» «Нет же, это обалдеть, как здорово, Эмили! Но как будто чего-то не хватает для полноты образа. У тебя есть пояс? Широкий, кожаный?» Пояса не было. Зато нашлась полоска плотной кожи, остатки которой я прихватила с собой. «Только это. «Годится. Сможешь сделать из них пояс? И хорошо бы его чем-то украсить. А еще обувь. Твои сапоги не подходят. Нужно что-то более грубое, что ли? Пусть видят, что ты мыслишь нестандартно». «Чтобы сразу стало ясно, перед ними настоящая бунтарка», — воодушевилась я. «Да». К сожалению или к счастью, но слова Кэрри подтолкнули мою фантазию. Я быстро соорудила широкий ремень на шнуровке, который отлично подчеркнул мою тонкую талию. Остатки кожи порезала на тонкие полоски и задекорировала ими ремень и сапоги. Подумав, увеличила им толщину подошвы. «Вот так!» Кэрри как будто заморозилась. Она глядела на меня и не улыбалась, и только когда я ее окликнула, встрепенулась и рассыпалась в комплиментах. «Мне кажется, ты не до конца искренна», — уличила я ее. «Прости, все очень хорошо, просто великолепно. И концепция интересная, но мне снова чего-то не достает, будто не хватает какого-то штриха». Самое забавное, что и мне казалось так же. И тут я вспомнила ту девушку со снимка. «Головной убор! Эмили, ты гений!» Глаза Кэрри ярко вспыхнули. «Шляпка или прическа — что-то, что вызовет фурор». «Если я займусь прической, мы точно опоздаем». Я трезво оценила собственные способности в этом деле. «Ты не можешь остановиться на полпути. В комиссии наверняка сидят опытные люди, которые сразу заметят халтуру или недоработку. Даже если нам придется бежать, я не позволю тебе оставить все так». Кэрри принялась судорожно перебирать раскиданные по комнате материалы, пытаясь понять, что из этого можно применить. «А если рога?» — предложила она. «Хочешь, чтобы я изображала демоницу?» — удивилась я. «Нет уж, я на такое не отважусь». «Почему сразу демоницу? Драконицу? Помнишь, как в одном из романов «Эра и Алитисты»?» Я помнила и даже слегка покраснела. Пожалуй, та история была самой горячей у автора. Несносная драконица задавала жару собственному мужу, а заодно и всей империи, регулярно влипая в неприятности. «Так, давай я помогу тебе с макияжем, а ты пока подумай. У нас есть еще 15 минут. Вызови коляску заранее».